Он и Сдумс шли сквозь серый свет рассвета. Чита Упырита ушла раньше, чтобы успеть домой до восхода солнца, а господин Башмак сказал, что ему еще нужно произнести речь на митинге и срочно отбыл в неизвестном направлении. «Он постоянно ходит на кладбище за храмом мелких богов и начинает там орать», — объяснил Волков. «Называют это подъемом самосознания, но, как мне кажется, сам в этом сомневается». «А кто был под стулом?» — спросил Сдумс. «Шлепель», — ответил Волков. «Нам кажется, он относится к страшилам». «А страшила тоже умертвие?» «Он не говорит». «И вы никогда его не видели? Я всегда считал, что страшила прячется под чем-нибудь или за чем-нибудь, чтобы потом выпрыгнуть оттуда на ничего не подозревающего человека». «Прятаться он умеет. Но вот с выпрыгиванием у него не очень. Нам он не показывался». Сдумс обдумал услышанное. Страшила, страдающий боязнью открытого пространства. «Да, полный набор». «Странно все это», — рассеянно заметил он. «Мы ходим в клуб только для того, чтобы доставить Реджу удовольствие», — пояснил Волков. «Дорин говорит, что если мы перестанем там появляться, у него не выдержит сердце. Но знаешь, что самое плохое?» «Ну?» «Иногда он приносит гитару и заставляет нас петь песни типа «Улицы Ангморборка» и «Мы все преодолеем». Это просто ужасно». Песня, которая существует буквально на всех языках и во всех мирах множественной вселенной. Причем ее всегда поют одни и те же люди, а именно те, которым, когда они вырастут, будет петь «Мы все преодолеем» следующее поколение. «Что, петь не умеет?» — спросил Сдумс. «Петь? Пение здесь ни при чем. Ты когда-нибудь видел зомби, пытающегося играть на гитаре? Особенно стыдно помогать ему искать отвалившиеся пальцы». Волков вздохнул. «Кстати, сестра Друль — кладбищенская воровка. Если будет предлагать пирожки с мясом, лучше откажись». Сдумс с трудом вспомнил стеснительную старушку в бесформенном сером платье. «О боги, неужели ты хочешь сказать, что она делает их из человеческого мяса?» «Что? Нет, она просто очень плохо готовит». «О!» «А брат Банши, возможно, является единственным в мире привидением-плакальщиком с дефектом речи. Поэтому вместо того, чтобы сидеть на крышах и кричать о том, когда люди должны умереть, он пишет им записки и подсовывает под двери». Сдумс вспомнил вытянутое печальное лицо. «Он и мне дал одну записку». «Мы стараемся его приободрить. Он очень застенчивый». Внезапно Волков схватил Сдумса и прижал его к стене. «Тихо!» «Что?» Уши Волкова задергались, ноздри раздулись. Дав Сдумсу знак оставаться на месте, Вервольф бесшумно скользнул по переулку до его пересечения с другим, еще более узким и грязным. Здесь он на мгновение остановился, потом протянул волосатую лапу за угол. Раздался визг, в лапе Волкова извивался человек. Заросшие волосами мышцы под разодранной рубашкой Волкова напряглись, и он поднял человека на уровень клыков. «Ты там притаился, чтобы напасть на нас?» — осведомился Волков. «Кто? Я?» «Я тебя унюхал», — спокойно сказал Волков. «Да я никогда...» — Волков вздохнул. «Вот волки такими подлостями никогда не занимаются». Человек дернулся, попробовав освободиться. Бесполезно. «Да что ты говоришь?» «Мы сражаемся мордой к морде, клык к клыку, коготь к когтю», — продолжал Волков. «Волки не прячутся за камнями, чтобы схватить за горло зазевавшегося барсука. Это не в их привычках». «Может, отпустишь меня?» «А может, я вырву тебе глотку?» Человек посмотрел прямо в желтые глаза и прикинул свои шансы победить семифутового верзилу с такими зубищами. «У меня есть какой-нибудь выбор?» «Мой друг», — Волков указал на Сдумса. «Зомби». «Честно говоря, о зомби я мало что знаю. Слышал только, что нужно сожрать какую-то там рыбу и корешок». «Но ведь тебе известно, что зомби делают с людьми?» Человек попытался кивнуть, несмотря на то, что лапа Волкова крепко сжимала его горло. «Да...» Удалось выдавить ему. «Сейчас мой друг внимательно на тебя посмотрит, и если еще хоть раз он тебя увидит, то понятия не будет иметь, что ему делать», — едва слышно произнес Сдумс. «Тебе крышка, верно, Сдумс?» «А? «О, да, конечно, как прыгну!» — мрачно ответствовал Сдумс. «А теперь беги и веди себя хорошо, договорились?» «Да...» — прохрипел потенциальный грабитель, а сам подумал. «О, боги, его глаза, как буравчики!» Волков отпустил человечка. Тот упал на булыжники, бросил на Сдумса последний испуганный взгляд и кинулся на утек. «Кстати», — сказал Сдумс, — «а что именно зомби делают с людьми? Думаю, на всякий случай мне лучше это знать».